Партизанская война в России. Особенно ярко стремление сделать партизанскую борьбу неотъемлемой частью всей войны выразилось в России. Еще на Московском партийном съезде в 1928 году, в скобках так у автора, говорилось о настойчивой необходимости проведения таких мероприятий, которые в случае войны позволили бы организовать широкое партизанское движение. В 1933 году в качестве наставления появилась инструкция о партизанской борьбе. Однако настоящей партизанской организации в начале немецко-русской войны 1941 года у русских почти не было. Вскоре после начала войны появились первые, большей частью мелкие отряды, которые минировали пути подвоза снабжения, обрывали телефонные провода и убивали из засады отдельных солдат. Уже в первые месяцы войны деятельность партизан стала принимать все более широкие размеры. Они стали нападать на небольшие немецкие подразделения, караулы мостов, опорные пункты связи и даже на казармы и места стоянок войск. Весной 1942 года они уже представляли серьезную опасность для тыловых коммуникаций немецкой армии, поэтому для решительной борьбы с ними немецкому командованию приходилось стягивать в уже оккупированные районы большие силы, а для проведения крупных операций в областях, где движение приняло наиболее угрожающие размеры, снимать отдельные части с фронта. Советские люди сами различали регулярных и диких партизан. Регулярные партизаны действовали, поддерживая тесную связь с Красной армией, и при помощи радиосамолетов находились в постоянном контакте с ее штабами. Среди высшего руководства таких партизан было немало офицеров Генерального штаба Красной армии. Централизованность руководства партизанскими отрядами была очевидна, ибо при подготовке проведения какого-либо значительного наступления немецких или русских войск партизаны в этом районе немедленно активизировали свои действия с целью дезорганизации снабжения и срыва связи между частями немецкой армии, захвата и ликвидации складов с боеприпасами и нападения на места расквартирования войск. Эти действия стали тяжелым бременем для армии и представляли собой немалую опасность. Ни на одном другом театре военных действий не было такого тесного взаимодействия между партизанами и регулярной армией, как на русском. Бывали случаи, когда во взаимодействии с частями Красной армии вступали силы партизан, насчитывавшие до 10 тысяч человек. Сильно растянутый фронт немецкой армии чрезвычайно облегчал партизанским соединениям маневрирование и отход, да и подвоз оружия, боеприпасов и продовольствия при таких условиях больших трудностей для них не представлял. Основная масса партизан состояла из добровольцев из местного населения, но были и случаи принудительной записи в партизаны. Командный состав и офицеры связи партизан обучались в специальных партизанских школах и затем сбрасывались в немецком тылу с самолетов или тайно переводились через линию фронта. Особенно действенную помощь партизанам оказывали различные военные специалисты, как, например, минеры, которые своей изобретательностью ставили немецких солдат каждый раз перед новыми неприятными неожиданностями. Русское командование использовало партизан в значительной степени для выяснения обстановки и для выслеживания противника. Партизаны проявляли большую сноровку и доставляли советскому командованию весьма ценные материалы. Советские агенты и шпионы готовились и действовали не по принципу тщательного отбора и личных качеств, а массами, что является очень характерным для коллективного мышления советских людей. Командование, очевидно, не придавало особого значения тому, что если несколько сотен агентов сбрасывались на парашютах над одним районом, то 90% из них погибало. Для него было важно, чтобы кто-нибудь из них достиг поставленной цели. Экономический ущерб, наносимый партизанами, был повсюду весьма серьезным. Кроме того, партизаны занимались пропагандой среди крестьян, причем материалом им служили бесконечные ошибки, совершаемые немецкой администрацией в управлении восточными областями. Целью этой пропаганды, проводимой зачастую с помощью угроз и принуждений, было сокращение производства сельскохозяйственной продукции и отказ от выполнения поставок для немецкой армии. Дикие партизаны были большей частью очень слабо связаны с армейскими командными инстанциями, а то и вообще не имели с ними никакой связи. выступая мелкими и мельчайшими группами, они нередко вели самостоятельную борьбу в определенном районе и таким образом доставляли немецким войскам много неприятностей. По коварству и жестокости они часто даже превосходили регулярных партизан. Они мало чем отличались от домашних партизан на Балканах. После освобождения Красной Армии областей, в которых действовали дикие партизаны, они, как правило, немедленно брались органами НКВД под надзор и отправлялись на переобучение в отдаленные лагеря, а иногда и в штрафные роты с особенно строгой дисциплиной. Их подчеркнутая недисциплинированность – следствие ничем не стесненного образа жизни, казалось советскому командованию недопустимой для регулярных войск. Метод борьбы советских партизан характеризовался такой ожесточенностью, которая не отмечалась ни на одном другом театре военных действий. Они не считались ни с какими правилами ведения войны и уничтожали пленных. Об успехах партизанской войны в России имеются следующие официальные советские данные. Сноска. Пономаренко. Партизанское движение в Великой Отечественной войне. Большевик номер 13. 1943 год. Конец сноски. Советские партизаны уничтожили свыше 300 тысяч немецких солдат и солдат армии союзников Германии, в том числе около 19 тысяч в Крыму. Ими было подорвано или уничтожено другими путями 3000 железнодорожных эшелонов, 1191 танк, 476 самолетов, 890 различных складов и хранилищ. Хотя к этим цифрам, учитывая источник, из которого они взяты, нужно подходить с большой осторожностью. В число убитых русские, по-видимому, включили и своих соотечественников, которые были убиты и казнены за сотрудничество с немцами. Все же они дают достаточное представление о масштабах партизанской войны в России. Советские партизаны воевали в гражданской одежде, а также пользовались формой военнослужащих немецкой, румынской, итальянской и других армий. В заключение, нельзя не сказать о той сумасбродной антинародной политике, которую проводил Гауляйтер Кох на Украине. Официальная пропаганда того, что советский человек – существо низшей расы, невыполненные обещания о самоуправлении, о проведении земельной реформы и предоставлении украинскому народу определенных прав – все это привело к тому, что Германия потеряла на Востоке совершенно неоценимые возможности на успех. Население обширных районов России вначале видело в немецком солдате своего освободителя. Совершенно неправильная политика о притеснении народа вконец подорвала доверие народа к немецкой армии и немцам и лишила Германию возможности проводить какую-либо политику, что в условиях горького разочарования местного населения создало партизанам все предпосылки для расширения масштабов своей борьбы.